Артур Кларк. Завтра не наступит. «Это ужасно!» – воскликнул верховный ученый. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Чрезвычайно трудно, ваше всеведение. Их планета на расстоянии 500 световых лет от нас, и поддерживать контакт очень сложно. Однако мост мы все же установим. К сожалению, это не единственная проблема. Мы до сих пор не в состоянии связаться с этими существами. Их телепатические способности выражены крайне слабо». Наступила тишина. Верховный ученый проанализировал положение и, как обычно, пришел к единственно правильному выводу. «Всякая разумная раса должна иметь хотя бы несколько телепатически одаренных индивидуумов. Мы обязаны передать сообщение. Понял, ваше всеведение? Будет сделано». И через необъятную бездну космоса помчались мощные импульсы, исходящие от интеллекта планеты Тхаар. Они искали человеческое существо, чей мозг способен был их воспринять. И, по соизволению его величества случая, нашли Вильяма Кросса. Нельзя сказать, что им повезло, хотя выбирать, увы, не приходилось. Стечение обстоятельств, открывшее им мозг Вильяма, было совершенно случайным и вряд ли могло повториться в ближайшие миллион лет. У чуда были три причины. Трудно указать на главную из них. Прежде всего, местоположение. Иногда капля воды на пути солнечного света фокусирует его в испепеляющий луч. Так и Земля, только в несравненно больших масштабах, сыграла роль гигантской линзы, в фокусе которой оказался Билл. Правда, в фокус попали еще тысячи людей, но они не были инженерами-ракетчиками и не размышляли неотрывно о космосе, который стал неотделим от их существования. И, кроме того, они не были, как Билл, в стельку пьяны, находясь на грани беспамятства в стремлении уйти в мир фантазии, лишенный разочарований и печали. Конечно, он мог понять точку зрения военных. «Доктор Кросс, вам платят за создание ракет!» с неприятным нажимом произнес генерал Поттер. «Они... космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время – ваше личное дело, но прошу не загружать вычислительный центр программами для вашего хобби». Крупных неприятностей, разумеется, быть не могло. Доктор Кросс им слишком нужен, но сам он не был уверен, что так хочет остаться. Он вообще не был ни в чем уверен, кроме того, что Бренда сбежала с Джонни Гарднером, положив конец двусмысленной ситуации. Сжав подбородок руками и слегка раскачиваясь, Билл сидел в кресле и, не отрывая глаз, смотрел на блестящий стакан с розоватой жидкостью. В голове ни одной мысли, все барьеры сняты. В этот самый момент концентрированный интеллект Тхаара издал беззвучный вопль победы, и стена перед Биллом растаяла в клубящемся тумане. Ему казалось, он глядит вглубь тоннеля, ведущего в бесконечность. Между прочим, так оно и было. Билл созерцал феномен не без интереса. Определенная новизна, разумеется, есть, но куда ему до предыдущих галлюцинаций? А когда в голове зазвучал голос, Билл долго не обращал на него внимания. Даже будучи мертвецки пьяным, он сохранял старомодное предубеждение против беседы с самим собой. «Билл!» – начал голос. «Слушай внимательно. Наше сообщение чрезвычайно важно». Билл подверг это сомнению на основании общих принципов. Разве в этом мире существует что-нибудь действительно важное? «Мы разговариваем с тобой с далекой планеты», продолжал дружеский, но настойчивый голос. «Ты единственное существо, с которым мы смогли установить связь, поэтому ты обязан нас понять». Билл почувствовал легкое беспокойство, но как бы со стороны. Трудно было сосредоточиться. «Интересно», – подумал он, – «это серьезно, когда слышишь голоса?» «Не обращай внимания, доктор Кросс, пускай болтают, пока не надоест». «Так и быть», – позволил Билл. «Валяйте». На Тхааре, отстоящем на 500 световых лет, были в недоумении. Что-то явно не так, но они не могли определить, что именно? В Впрочем, оставалось лишь продолжать контакт, надеясь на лучшее. Наши ученые вычислили, что ваше светило должно взорваться. Взрыв произойдет через 3 дня, ровно через 74 часа, и помешать этому невозможно. Однако не следует волноваться, мы готовы спасти вас. Продолжайте, попросил Билл. Галлюцинация начинала ему нравиться. «Мы создадим мост, тоннель сквозь пространство, подобный тому, в который ты смотришь. Теоретическое обоснование его слишком сложно для тебя». «Минутку», – запротестовал Билл. «Я математик и отнюдь неплохой, даже когда не трезв, и читал об этом в фантастических журналах. Вы имеете в виду некое подобие короткого замыкания в недопространстве? Старая штука, еще Эйнштейновская». Немалое удивление вызвало это на Тхааре. «Мы не полагали, что вы достигли таких вершин в своих знаниях. Но сейчас не время обсуждать теорию. Это нуль-транспортация через надпространство, в данном случае через 37-е измерение. Мы попадем на вашу планету? О, нет, вы бы не смогли на ней жить. Но во Вселенной существует множество планет, подобных Земле, и мы нашли подходящую для вас. Вам стоит лишь шагнуть в тоннель, взяв самое необходимое, и... стройте новую цивилизацию. Мы установим 1000 тоннелей по всей планете, и вы будете спасены. Ты должен объяснить это правительству». «Прям-таки меня сразу и послушают», – сиронизировал Билл. «Отчего бы вам самим не поговорить с президентом? Нам удалось установить контакт только с тобой. Остальные оказались закрыты для нас. Не можем определить причину». «Я мог бы вам объяснить», – произнес Билл, глядя на пустую бутылку перед собой. Она явно стоила своих денег. Какая все-таки удивительная вещь – человеческий мозг. Что касается диалога, то в нем нет ничего оригинального. Только на прошлой неделе он читал рассказ о конце света, а вся эта чушь о туннелях и мостах... Что ж, неудивительно, что после 5 лет работы с этими дурацкими ракетами... «А если солнце взорвется?» – спросил Билл, пытаясь застать галлюцинацию врасплох. «Что произойдет?» «Ваша планета немедленно испарится, как, впрочем, и остальные планеты вашей системы, вплоть до Юпитера». Билл вынужден был признать, что задумано с размахом. Он наслаждался игрой своего ума, и чем больше думал об этой возможности, тем больше она ему нравилась. «Моя дорогая галлюцинация», – начал он с грустью. «Поверь я тебе, знаешь, что бы я сказал? Лучше этого ничего и не придумать. Не надо волноваться из-за атомной бомбы и дороговизны. О, это было бы прекрасно! Об этом только и мечтать! Спасибо за приятную информацию». «А теперь возвращайтесь домой и не забудьте прихватить с собой ваш мост». Трудно описать, какую реакцию вызвало на Тхааре такое заявление. Мозг верховного ученого, плавающий в питательном растворе, даже слегка пожелтел по краям, чего не случалось со времен хантильского вторжения. 15 психологов получили нервное потрясение. Главный компьютер в Институте космофизики стал делить все на нуль и быстро перегорел. А на Земле тем временем Вильям Кросс развивал свою любимую тему. «Взгляните на меня!» – стучал он кулаком в грудь. «Всю жизнь работаю над космическими кораблями, а меня заставляют строить военные ракеты, чтобы укокошить друг друга. Солнце сделает это лучше нас!» Он замолчал, обдумывая еще одну сторону этой приятной возможности. «Вот будет сюрприз для Бренды», – злорадно захихикал доктор. «Целуется со своим Джонни, и вдруг трах!» Билл распечатал 2-ю бутылку виски и с открывшейся ему новой перспективы опять посмотрел на тоннель. Теперь в нем зажглись звезды, и он был воистину великолепен. Билл гордился собой и своим воображением. Не каждый способен на такие галлюцинации. «Билл!» В последнем отчаянном усилии взмолился разум Тхара. «Но ведь не все же люди такие, как ты!» Билл обдумал этот философский вопрос весьма тщательно, правда, насколько позволило теплое розовое сияние, которое почему-то вдруг стали излучать окружавшие его предметы. «Нет, они не такие», — доктор Кросс снисходительно улыбнулся. «Они гораздо хуже». Разум Тхара издал отчаянный вопль и вышел из контакта. Первые два дня Билл мучился от похмелья и ничего не помнил. На третий день какие-то смутные воспоминания закопошились у него в голове, и он забеспокоился. Но тут вернулась Бренда, и ему стало не до воспоминаний. Но четвертого дня, разумеется, не было. Артур Кларк. «Завтра не наступит». Читал Владимир Коваленко. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рассказы. Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы можно, подписавшись на Boosty или Patreon. Ссылки в описании. Большое спасибо за внимание.